Сначала была темнота, и она касалась кожи, целовала лоб, перебирала волосы, смеялась где-то вдалеке, дарила звезды, обещала тайну. А после появился первый луч восходящего солнца, и темнота недовольно фыркнула, как кошка, укусила легонько за ногу и отступила, спряталась. Свет лился прозрачным золотом, и его становилось все больше и больше. Солнце светило так ярко и радостно, что хотелось поймать его за тугие лучи и прижать к себе. И тогда, когда фиалка подумала об этом, лучи подхватили ее и понесли следом за собой, и она видела сотни окон и тысячи людей за их стеклами, смотрела сверху вниз на улицы и дороги, играла с листьями деревьев, кружилась с пылью и мусором. Она стала ветром и долго летала по городу, ища нужное окно. Сколько прошло минут, часов ли, фиалка не знала, но все же ей удалось найти то, что она пыталась отыскать. Нужное окно, едва заметно светящееся серебром. Она залетела в него и попала в водоворот человеческих мыслей, слов, голосов. И она кружилась между людьми, а после вдруг с дыханием попала к нужному человеку, к хранителю, и тотчас стала смотреть на мир его глазами. Она спускалась по ступеням вниз мимо парт и шумящих за ними парней и девушек. Их было много, и парт было много, и над доской висел огромный белый экран-проектор. Кажется, это место называлось «Поточная аудитория». Все вокруг было заполнено студенческим духом. Кто-то судорожно повторял материал, кто-то писал сообщения на смартфонах, кто-то сбился в компании и что-то бурно обсуждал. Фильмы, игры, аниме и даже теории из квантовой физики. Никаких деловых костюмов. Сплошь джинсы, кеды и рубашки. Рюкзаки и крашеные волосы, спутанные наушники на столах, телефоны в карманах и каждый с мобильным интернетом. И всюду рюкзаки, стаканчики с кофе и шелестят обертки от шоколадок. Она спускается мимо всех этих ребят, наверное, к своему месту. В руке у нее телефон и папка с бумагами. Из одежды те же демократичные джинсы и балетки. Волосы собраны в хвостик или пучок. Она мельком смотрит на запястье, но вместо часов видит браслет. Но вот какой, разглядеть не удается, он постоянно меняет форму, и фиалка, которая уже и не фиалка, а она, понимает, что это то, что они ищут. Она видит женскую ладонь. Может быть, с не слишком длинными пальцами, но изящными, ровными, чуть заостренными, с прозрачным лаком на чуть удлиненных аккуратных ногтях. Она понимает, что должна увидеть свое или ее лицо, и вдруг придумывает выход. Надо всего лишь сфотографировать себя на телефон, раз нет зеркала. И она заставляет свою руку подняться и включить камеру, навести ее на себя и... И вновь темнота. И слышатся незнакомые удивленные голоса, и фиалка от чего-то понимает, что ее покой нарушили, и ей страшно. Дико страшно, и она с трудом призывает солнце вновь, шепча тайные слова. И солнце неохотно приходит, второй раз позволяя ей стать ветром. Еще несколько секунд стремительного полета, и этот ветер вновь находит хранителя, и фиалка вновь не может отделить себя от нее. Она... Или уже они, стоит на улице под палящим солнцем, около большого многоэтажного здания с вереницей окон. И снова много народа, девушек и парней в летней одежде. Кто-то сидит на многочисленных лавочках с открытыми учебниками и тетрадями с лекциями, кто-то сбился в группки и что-то бурно обсуждает. Она смотрит сначала на людей, а затем поворачивает голову на здание и понимает, что это государственный университет. И вновь фиалку вырывают из видения, теперь уже без возможности вернуться в него. Она открывает глаза и видит черноволосого мага, который ухмыляется. Или ей так кажется? Нет, он и вправду ухмыляется. Видимо, он все сделал специально. И она, не в силах контролировать себя, говорит ему об этом вслух. И зовет Карла. Здорово испугавшись, но уже тогда зная, что ее накажут за содеянное. А потом вдруг ее касается девчонка с длинными пшеничными волосами, и на фиалку идет поток спонтанных видений, и она не в силах умолчать о них. Она говорит девушке все, что видит в странных, быстро сменяющихся картинках, и даже не помнит, что говорила. И вновь попадает в темноту. Следующим, кого она увидела после нее, был Карл. Услышанная информация Карла взбодрила. Университет — это не полуторамиллионный город и пригороды, найти среди студентов хранительницу будет куда проще. Он был готов лично проверить каждую студентку, чтобы отыскать искомое, и он уже знал, как это можно будет сделать и что использовать. Значит, Реутов, к которому тянулись все нити, не хранитель. Или он никогда не был хранителем, лишь оттягивая внимание на себя, или успел передать браслет кому-то, узнав о том, что его двойника убили. В любом случае, вектор направлений поисков меняется. Хранительница. Молодая девушка из университета. Притихшая фиалка смотрела на него с тоской. Карл тоже молчал, уже обдумывал детали предстоящей операции. «И что... что теперь?» — первой нарушила тишину девушка. «Придется посетить этот университет», — холодно улыбнулся ей мужчина. «Изнутри искать легче, чем снаружи». «А я? Что будет со мной? Какое наказание?» «Ты ослушалась меня и решила все сделать сама, без моего ведома. Зачем?» — жестко спросил Карл, подавшись вперед и резким движением, убрав с ее лица ладони, приподнял за острый подбородок. «Я... потому что я хотела порадовать тебя», — едва слышно вымолвила девушка. «Порадовать меня?» — в холодном голосе появилось некоторое подобие удивления. «Тебя! Доказать, что я лучше! С тех пор, как ты взял в ученицы эту девчонку, ты почти не обращаешь на меня внимания!» — сорванным голосом выкрикнула фиалка. «Ты считаешь ее лучше меня! Считаешь особенной! А она простая ведьма, без способностей, как у меня!» Ее словно прорвало. Девушка кричала сквозь слезы. «Она всего лишь хранительница этой чертовой подвески! А у меня дар! Настоящий дар! Я вижу многое! Я лучше, лучше!» Карл отвесил ей пощечину. «Успокойся!» «Лучше!» — повторила фиалка. «Я сказал, успокойся!» Повторно приказал Карл, едва сдерживая эмоции. Его ум должен быть холоден, а не горяч. «А ты выйди из-за двери», — добавил он. «Хочешь подслушивать, делай умело. Твои чары невидимости только что дали сбой». «Зато они дали сбой не сразу, и я кое-что услышала», — послышался веселый девичий голос. Дверь действительно качнулась, и на пороге появилась черноволосая девушка лет 18 или чуть старше. Стильная короткая прическа, симпатичное дерзкое лицо с выступающими скулами, изящная фигура, подчеркнутая обтягивающим бордовым платьем, неестественно красные губы, как ни странно, не тронутые помадой, и яркие зеленые глаза, контрастирующие с черными волосами, делали ее яркой и заметной. На лице ее не было написано ни доли смущения, зато была улыбка. Не виноватая, а вполне себе довольная, и во взгляде таилась усмешка и уверенность в себе. Такая обычно бывает тогда, когда остальные люди кажутся ничтожеством. «Привет, ничтожество!» «Здравствуй, Карл!» — помахала она пальчиками со сверкающим серебряным маникюром. Фиалка одарила ее злым взглядом, но не посмела кричать в присутствии Карла. Тот же лишь спросил: «Как ты здесь очутилась, Полина?» «Пришла следом за тобой по порталу», — пожала точёными плечиками та. «Мне стало интересно». «Цветочек рыдает». «Что с тобой, цветочек?» — спросила она деланно мило. Фиалка ее ненавидела, а Полина не могла отказать себе в радости чуть-чуть поиздеваться над ней. «Уходи обратно», — велел ей Карл. «А я не хочу», — мило улыбнулась ему Полина. «Позволь мне остаться». Она села рядом с мужчиной и положила голову ему на плечо. Фиалка обожгла ее полным ненависти взглядом. Карл же невозмутимо отодвинул девушку от себя. Не то чтобы он обожал физические контакты, но пока что эта девчонка находилась под покровительством самой королевы, поэтому он не смел наказывать ее. Та знала это и пользовалась своим положением. «Ничтожество все испортило, да? Я слышала, вы говорили про университет», — продолжала Полина. «Отправьте меня учиться». «Убирайся!» — Взвизгнула фиалка и кинула в девушку подушкой. «Ты слишком много слышала, девочка», — покачал головой Карл. «Ха, может быть, я уже не девочка», — лукаво улыбнулась ему Полина. «Ты ведь слишком часто оставляешь меня вдвоем со своим вторым учеником». «Не забывайся», — резко одернул ее Карл. Темные глаза его опасно засияли, и девушка поумерила пыл. Все-таки она побаивалась этого мужчину. «Серьезно, отпусти меня в университет. Я буду прилежной ученицей и тут, и там». «Возвращайся по порталу домой. Обсудим дома». «Обсудим?» — просияла Полина. «Ага, значит, есть шанс». И она, развязно подмигнув фиалке, удалилась. «И что теперь?» — спросила та тихо, поняв, что наглая девчонка убралась. «Я буду искать ее. А ты, если не хочешь наказания, повторишь все через несколько месяцев». «Но звезды будут расположены иначе», — растерянно проговорила ясновидящая. «Как же я смогу?» Они оба знали, что если нарушить условия ритуала использования слов Соломона, последствия могут быть разными. От того, что заклинание не сработает вообще, до частичной или даже полной потери силы. Первое, чему учат своих учеников маги, каждый ритуал должен быть соблюден верно до последнего штриха. Каждое заклинание проговаривается точно вплоть до звука. Каждое движение руки при заклятии должно быть отточено до автоматизма. Карл предлагал нарушить первую заповедь. «Сможешь», — не сомневался тот ничуть, понимая, что рискует ведьмой и ее даром. «Но ты ведь знаешь, что сделает Черная Королева, когда узнает о твоей ошибке? Лучше, чтобы она об этом не узнала». Фиалка, сглотнув, кивнула. Она слишком сильно боялась наказания. «А как? Как этот маг Адрианит узнал о ритуале и словах Соломона?» — жалобно спросила девушка. «И как он, лишенный силы, смог убрать всю охрану?» «Возможно, ему помогли. Поблизости был еще один маг». Отлично чувствовал Карл присутствие затаившейся Арины, которая сейчас, впрочем, уже убралась следом за братиком. «Рано или поздно, но я узнаю все. Поплатится он тоже за все», — совершенно будничным тоном отвечал Карл. Они оба винили во всем Меркурия, хотя тот был виноват лишь в том, что не вовремя появился в этом месте и в этот час, и разрешил появиться там хранительнице. Полина Маслова вернулась в квартиру за какие-то доли секунды, просто коснулась портала, каменные пирамидки с отполированными до блеска гранями и произнесла несколько слов паролей. Путешествие с острова на Большую Землю было безболезненным и почти приятным. Девушке показалось, что она распалась на миллион кусочков, пролетела полвселенной за мгновение и вновь стала собой. Когда-то давно порталы были довольно опасными и заставляли путешествовать магов без одежды и грузов, ибо все это терялось и не восстанавливалось. Однако современные магические технологии не стояли на месте, и порталы стали безопасными и скоростными. Особенно популярными были порталы двух- и трехсторонние, то есть связывающие между собой два или три места. Были, впрочем, и такие, которые могли связывать между собой до полусотни мест, но стоили они довольно дорого, да и магической энергии съедали немало. Полина уверенно вышла из комнаты, которую они называли классом, там портал и находился, и направилась к себе. Жили и занимались они на 28-м этаже одного из элитных домов в самом центре города, и вид из ее комнаты открывался потрясающий. К тому же и окна были огромные, почти от пола до потолка. Полина любила сидеть на ковре около своих окон и смотреть сверху вниз на людей и машины, попивая густой горячий шоколад или колу. Тогда ей казалось, что она богиня на Олимпе, которая наблюдает за ничтожными людишками. Полина тоже села около окна, опустилась почти бессильно. Сейчас ее терзали две эмоции. Во-первых, несмотря на то, как она вела себя в домике на острове, ей было страшновато. И ей не нравился собственный страх. Он, липкий и тягучий, как карамель, раздражал ее. А еще больше раздражал тем, что не проходил. Это она была виновата в том, что охранные заклинания и купол невидимости пропали с дома, в котором глупое ничтожество Фиалка решило устроить какой-то там ритуал. Полина не знала обо всех делах своего учителя и этой ведьмы, живущей вместе с ними. Но случайно выведала, что Фиалка решила совершить какой-то там ритуал в уединении. Девушка увидела, как та вместе с артефактами исчезает в портале, и скуки ради пошла следом за ней. Портал, точно такая же пирамидка, был установлен не в доме на острове, а спрятан неподалеку, и Полина просто проследила за ясновидящей. Она видела, как та устанавливает охранные заклятия, и с легкостью преодолела их. Все-таки Фиалка была не права. Ох, как не права. Полина Маслова была сильной молодой ведьмой, а подвеска ей очень помогала. Когда Фиалка погрузилась в транс, Полина поколдовала над защитным заклинанием и просто-напросто убрала его, заменив одним шуточным под названием «закрытая дверь», суть которого была такова: любой, кто попадает в дом, сможет выбраться из него только пока открыта дверь. До тех пор же, пока она закрыта, несчастный будет блуждать по дому, не находя выхода. Также Полина позаботилась и о том, чтобы обеспечить столь нелюбимую ей Фиалку гостями. Убрав защитный купол, защищающий от взоров людей, девушка добралась до грунтовой дороги и наложила еще одно слабенькое, но действенное заклятие на нее, призывающее машины ехать в нужную сторону, к дому. По плану расчетливой девушки, пока ведьма находится в трансе, к ней прибудут гости. Обычные людишки и надолго застрянут в доме, помешав ее ритуалу. Естественно, Полина не знала, что это за ритуал и как он важен для Фиалки, Карла и самой королевы. И поняла слишком поздно. Когда Карл подорвался посредине урока и поспешил к порталу, чтобы попасть к Фиалке, и когда подслушала их разговор. Тогда юной ведьме и стало ясно, что сделала она то, чего делать не должна была. Если Карл узнает обо всем, он накажет и ее. А этого Полине совершенно не хотелось. Пусть лучше во всем винит глупую Фиалку, которая провела таинственный ритуал без ведома Ротенбергера и того мага-идиота из Ордена, думая, что это он разрушил заклятие. Это хорошо, что он появился в доме. Есть на кого взвалить ее ошибку. Полина легла на пол, расставив руки в стороны, как звезда. То чувство, что терзало ее, было ничуть не слабее, чем страх. Во-вторых, попав на остров, Полина Маслова встретила свое прошлое. Тихое, спокойное, ненавистное, забитое и нервное, и наполненное любовью. Среди людей она никак не ожидала встретить его, парня по имени Ярослав, которого любила в школе несколько лет. Того, на кого она смотрела тайком на уроках и переменках, того, кто одной своей улыбкой дарил ей кусочек счастья, того, кого она приворожила в день последней их встречи. Знала ли она об этом тогда, когда, краснея и смущаясь, дала ему колдовской напиток, который ей дали взамен магической энергии, отданной по доброй воле на этом самом острове? Здесь все началось, и здесь же все и закончилось. Но закончилось ли? За те почти 2 года, что они с Ярославом не виделись, произошло многое. Очень многое. Она стала другой. Она стала выше, чем человек. Она получила тайные силы и тайные знания. Полине казалось, что с тем забитым ребенком из прошлого больше нет ничего общего. Но сегодня поняла, что есть. И у этого общего прошлого есть имя. Ярослав Зарецкий. Как оказалось, она все же о нем не забыла. То ли душа о нем помнила, то ли сердце. Он почти не изменился, разве что повзрослел немного и был отстранен от всего происходящего. Но оставался ровно таким, каким она запомнила его. Оставался, как выяснилось, любимым. Встретив его, Полина точно для себя решила, пока она тут, в этом городе, она все же сможет наверстать упущенное и сделать его своим. Тем более, что ее приворотный напиток наверняка еще действует. Вернувшись на остров через портал следом за Карлом, который вынужден был прийти по зову к Фиалке, она не только тайком убрала заклинание и уничтожила следы своего пребывания днем, но и подслушала разговор об университете. Точно зная, что Зарецкий учится в том самом государственном университете, она и заявила, что хочет пойти туда, чтобы быть ближе и чтобы казаться обычной. Уже засыпая, лежа на пушистом ковре, Полина вдруг подумала, отчего же не сработало заклятие закрытой двери. Людишки ведь наверняка побывали в доме, но не застряли в нем. Неужели она плохо постаралась? Снился ей Ярослав и школа. Когда обе команды все же приехали на финишную локацию, оказалось, что они — одни из последних, что удивило даже оргов. На квесте и не ангелы, и потерпевшие показывали довольно-таки неплохие результаты и, в конце концов, где-то затерялись. Бал монстров прошел быстро и без эксцессов. Среди привидений, троллей и прочих красавчиков нужно было найти своего потерянного друга, облаченного в маску и в какой-то балахон. По сценарию, монстр, видя, что иного выхода нет, просто-напросто сбежал прочь, пообещав в зловещей записке вернуться, а организаторы пригласили всех в кафе на набережной, традиционное мероприятие после игры, на котором можно было поделиться впечатлениями. Правда, не обошлось без некоторых неприятностей. У машины, в которой сидел странно притихший Яр и его друзья, спустило колесо, а потому их команда никуда не поехала. «А чего ты такой хмурый, Зарецкий?» — хлопнул по плечу друга неунывающий Шейк. «Ящик пива покупать неохота», — имел он в виду проигрыш. Тот лишь одарил его непонимающим болезненным взглядом. «О-о-о, Ярый!» — покачал головой Шейк. «Ты так из-за проигрыша расклеился? А что ты будешь делать, когда тебе девчонка откажет, а? В депрессию впадешь?» «Заткнись, а», — предложил ему добрый друг. На душе у него и правда волки выли. И дело было вовсе не в проигрыше. Обидно, конечно, что не надрал пятую точку идиоту Илье из группы, но не смертельно. Отомстить можно и по-другому. Тем более его команда тоже в тройку лидеров не вошла. Всему виной была та самая девчонка из странного дома на другой стороне острова. Когда Ярослав понял, что она действительно лежала без сознания, а не притворялась, ему стало очень не по себе. В голове тотчас всплыла похожая картинка из прошлого, и он словно завис между прошлым и настоящим, погрузившись в мутный поток хлынувших из пробоин памяти воспоминаний. Очнулся он только тогда, когда девушка пришла в себя. Она открыла глаза и его отпустила. Однако с того самого момента он был молчаливым и нелюдимым. Почти не разговаривал с друзьями и смотрел в одну точку, вертя в руках мобильный телефон. Шейк, видя, что друг не в духе, отстал от него и пошел к парням, которые озадаченно осматривали пробитое колесо. Что с ним произошло, они не сразу поняли. Впрочем, спустилось оно далеко не само по себе и не в результате случайности. Всему виной был ножик, принадлежащий одному весьма мстительному типу. Видя, как скалятся темные силы, глядя на автомобиль со спущенным колесом, вокруг которого сгрудились парни, решившие его подкачать и заклеить, Алсу с великим подозрением в голосе спросила: «Отчего это ты так улыбаешься, дорогой мой?» «Потому что мне весело, крольчонок», — отвечал девушке Олег и обменялся с Женькой довольными взглядами. Это не укрылось от остальных. «Только не говорите», — медленно и очень тихо сказала Настя, — «что это вы?» Два друга расхохотались и незаметно стукнулись кулаками. «Это были не мы», — возвестил остальных темные силы. «Это было возмездие». «Во имя Луны», — подленько захихикал Дан, который бывало смотрел аниме и, конечно, видел знаменитую «Сейлор Мун». А еще ему нравились пони из мультфильма «Мой маленький пони», и Настя, холодно относящаяся к мультипликации, подтрунивала над ним. «Вы идиоты», — вынесла суровый вердикт Ранжи. «Эй, подруга, не бросайся такими словами. Мы просто хотели справедливости», — возмутился Олег. «Из-за кого ты попала на штраф у ментов?» «Это было 2 года назад», — напомнила Алена. После похищения монстром она выглядела несколько устало, ибо на острове в компании таких же похищенных, как и сама она, находилась давно. К тому же девушка рассчитывала, что ее команда приедет за ней быстро, а они явились одними из последних. В какой-то момент ей даже показалось, что ее совсем никто не заберет, и девушка разозлилась и обиделась. Впрочем, сейчас она была спокойна. Почти спокойна. Только Меркурий, который стоял слишком близко, раздражал ее. Но иначе было нельзя. Он ведь ее парень. «Для памяти нет времени», — подмигнул ей темные силы тем временем. «А для твоей — границ разумного», — покачала головой Настя. «А если бы они так поехали, и с машиной на дороге что-то бы случилось?» «Вы чего, котятки?» — ухмыльнулся Женька, краем глаза наблюдая за суматохой вокруг тачки неангелов. «Все точно по плану. Кололи шилом с расчетом, что за 5-10 минут спустит баллон, не в дороге. Мы заботимся о своих подопечных», — закивал Олег, положив другую руку на плечо. Они оба были в восторге от своей выходки. «Знаете что, поехали-ка отсюда. Пока ваши подопечные не поняли, кто им колесико проткнул», — предложила Алсу. Остальные тотчас согласились. «Жалко, шприца не было под рукой», — с сожалением вздохнул Олег. «А они-то тебе еще зачем?» — удивилась Ранжи. «Сделал бы пяток уколов, и кое-кто каждое утро подкачивал бы колесо». «Опасный ты человек, Олег», — улыбнулась Ранжи, заводя танк. «А то! А вы все твердите мне, что я лох убогий!» — положил голову на колени Алсу парень. Чувство выполненного долга торжествовало в нем и даже перебило горечь от провала финального уровня. Приключения Олег все же ценил больше, чем номинальное звание победителя. Если Ярослав и его команда и поняли, кто подсобил им с проколом колеса, то они ничего уже не могли сделать. Слишком далеко от них были обе машины, команды Олега потерпевшие. Домой друзья возвращались уже под утро, уставшие, но вполне себе довольные игрой и посиделками в кафе, где все делились впечатлениями и рассказывали курьезные ситуации. Последним, кого отвозила домой Ранжи, был Олег, который, несмотря на время, выглядел свежим и выспавшимся. «Подруга, высади меня где-нибудь тут», — сказал он ей, когда танк мчался по пустым улицам с неохотой просыпающегося города. Августовское ленивое солнце только-только поднималось над горизонтом, озаряя восток золотыми прожилками. «Прямо тут?» — удивилась водитель и остановилась посредине дороги. Чувство юмора у нее было весьма специфичным. Однако темные силы оценил и хохотнул. «До конца улицы проедет, тормозни!» «Вообще-то ты живешь в другой стране», — подняла бровь Ранжи. «К другу хочу зайти», — лучезарно улыбнулся ей друг. «К какому другу в 6 утра?» — покосилась на него девушка из-под челки, закрывающей лоб. Сама она устала за рулем и безумно хотела спать, поскольку была жаворонком и теперь не могла ложиться поздно. «К Джексону», — назвал одного из приятелей парень. «Диски забрать надо». Ранжи только головой покачала. Но расспросы прекратила и затормозила около остановки, на которой никого не было. Темные силы тотчас вылез, отсалютовал и был таков. Исчез за ближайшим углом, засовывая в уши наушники. Девушка забарабанила пальцами по рулю. Поведение друга ее почему-то напрягло. Да и улица, по которой они ехали, располагалась прямо параллельно охотничьей. Той самой, на которой находился центр эзотерической литературы, принадлежащей Ольге, заинтересовавшейся Олегом. Тот, натянув на голову капюшон флиски, на улице было по-утреннему свежо, широким шагом пересекал улицу. До волшебной лавки парень добрался минут за 10, нисколько не сомневаясь, что она будет открыта. Так и вышло. Стоило ему потянуть за массивную ручку, как дверь отворилась, и темные силы вновь попал в обитель мягкой полутьмы, восточных ароматов и загадочно поблескивающих корешков книг. Где-то тихо играла завораживающая этническая индийская музыка. Хозяйка сидела на столе, закинув ногу на ногу, и с улыбкой смотрела на гостя, куря кальян. Она словно ждала его и приветливо помахала. «Привет!» — смело приблизился к ней Олег. «Ты все-таки пришел», — чуть прищурилась Ольга, выдыхая струйку дыма. «Пришел», — подтвердил Олег. «И что ты хотел?» «Откуда ты знаешь про продавцов неизведанным?» — прямо спросил парень. Хозяйка волшебной лавки жестом предложила ему кальян, но он отказался. Ольга едва заметно нахмурилась. «Возможно. Знаю оттуда же, откуда и ты», — расплывчато отвечала она. «Ты согласилась?» — спросил вдруг парень жадно. «Какой глупый мальчик», — подумала Ольга почти с умилением. Она запомнила его еще 2 года назад, когда сотрудничала с черными продавцами энергии из розы. Те тогда, помнится, искали молодых людей со слабым магическим даром, которых не взяли бы к себе адрианиты, чтобы откачать крохи их сил. Несколько тысяч капель, и стакан полон. Искали через школы, университеты и социальные сети. И называли себя громко «продавцы неизведанным». Кому-то предлагали вместо забранной энергии исполнение какого-либо желания. Например, щедро раздавали приворотные зелья, сваренные лично Ольгой, мастерицей этого дела. Таким, как этот милый черноволосый паренек, которые так интересовались всем неизведанным и мнили себя великими колдунами, предлагали знания. Не истинные, конечно, а так, билиберду в пафосных черных кожаных обложках. Такой у Ольги для обычных покупателей было пруд-пруди. Могли бы, конечно, и силой забрать, но тогда много энергии уходило в никуда. Для хитрого запрещенного ритуала нужно было добровольное согласие. Этот мальчишка лишь чуть-чуть не дотянул, чтобы орден присоединил его к себе. И ему, конечно же, тоже предлагали сделку. Энергию, которая все равно вскоре вернется, потому что ничего не исчезает бесследно, на знание. Тот даже приехал на остров, где у продавцов была своя база, однако в последний момент отказался и просто-напросто куда-то свалил. Помнится, Артур тогда был очень зол. «А ты нет? И жалеешь?» — улыбнулась парню Ольга, закуривая кальян. «Не знаю», — признался Олег. «Мне всего лишь интересно». «Любопытство — это всегда опасно», — грациозно встала со стола девушка. «И что ты хочешь?» «Ты участвовала в той сделке на острове и получила знания?» «Да», — легко солгала Ольга. «И забранная ими энергия вернулась ко мне. Теперь мне подвластно многое». Ее улыбка стала еще шире. Она коснулась губами своей ладони и послала воздушный поцелуй Олегу. С ее руки слетело почти невидимое облачко, которое смешалось тотчас с дымом кальяна, коснувшись щеки парня. Тот сглотнул. Хозяйка волшебной лавки вдруг стала в его глазах какой-то другой. Яркой, притягательной, до ужаса соблазнительной. «А ты отказался и остался на том же уровне», — ворковала Ольга, зная, что сейчас происходит с ее гостем. Ей нравилось экспериментировать. Она вдруг поманила молодого человека к себе. Тот сделал 2 шага вперед, и теперь они стояли совсем близко друг к другу. Ведьме Олег нравился. Не слишком высокий, но гибкий, выносливый и сильный, с симпатичным лицом с острыми несколько асимметричными чертами, задорными глазами и, самое главное, с внутренним стержнем. К тому же он был брюнетом, а Ольга как раз предпочитала брюнетов. А еще любила запускать пальцы в волосы, что сейчас и сделала, вторую руку положив на плечо парню, а после ласково коснулась губами щеки парня, провела ими вниз, попытавшись получить поцелуй, однако Олег вдруг оттолкнул ее от себя. «У меня девушка есть», — сказал он ей, и ведьма не без удовольствия отметила, что дышит он тяжело. Однако еще больше ей понравился тот факт, что он все-таки сдержался. Проверка удалась. И все-таки зря адрианиты в свое время не забрали его с собой и не обучили должным образом. «Да? Прости, не знаю, что на меня нашло», — сделала вид, что стушевалась ведьма. «Так о чем мы говорили? О продавцах неизведанным? Ты бы хотел вновь встретиться с ними?» «Я думаю», — признался Олег. «К сожалению, здесь их больше нет. Но есть я. Я могу поделиться с тобой знаниями», — предложила девушка. «Приходи ко мне через 3 дня». «И я дам тебе 1 книгу». «А взамен что?» — тотчас просёк тёмные силы. «Взамен молчание и мои мелкие поручения, курьерские». «Я подумаю», — нервно отозвался Олег и, не прощаясь, вышел из центра эзотерической литературы. Ольга проводила его насмешливым взглядом. Она понимала, что происходит с молодым человеком. Отказавшись от знаний 2 года назад, Сейчас он, возможно, жалеет, поскольку самостоятельно ему достигнуть ничего не удалось. А на входе Олег столкнулся с Ранджи, которая терпеливо дожидалась его на улице. Солнце поднялось выше и озаряло дома и дороги бронзовым светом. «А ты что тут делаешь?» — сдвинул бровик переносице парень, который только с первым глотком свежего воздуха избавился от наваждения. Сейчас он был в самом скверном расположении духа, не зная, зачем вообще потащился к хозяйке волшебной лавки. Во всем виновато его проклятое желание постигнуть то, что сокрыто от других людей. «Я за тобой слежу», — спокойно отозвалась Ранджи. «Слушай, подруга, иди-ка ты», — не был сейчас расположен к шуткам и веселью парень. «Я и пошла. За тобой», — ничуть не смутилась девушка. «Что ты тут делал?» «Обязан докладываться?» — волком взглянул на нее Олег. «Нет», — пожала плечами Ранджи. «Ты мой друг, но я хочу, чтобы ты знал одну вещь. Обидишь мою подругу», — имела она в виду Алсу, — «я тебя раскрошу на части». Темные силы вскинул брови. Обижать Алсу он никогда и не думал, а то, что эта Ольга слегка приставала к нему, но она же не знала, что у него есть девушка. «Что ты несешь?» Зло улыбнулся он одной стороной губ. «Я серьезно, Олег. Не поступай с Алсу подло». «Я и не поступаю!» — заорал парень на всю улицу, спугнув голубей. «Что тебе от меня надо?» «Я ничего не скажу, Алсу», — продолжала спокойно Ранджи. «Но обещай мне, что если вдруг поймешь, что кто-то нравится тебе больше, чем Алсу, ты скажешь ей об этом и не будешь играть с ее чувствами». «Была бы ты парнем, я бы тебе сейчас так навешал», — процедил сквозь зубы темные силы, готовый взорваться от злости. «Вперед!» — ничуть не боялась его угроз девушка, занимающаяся борьбой. Олег промолчал. «Садись, довезу до дома», — уже мирно предложила Ранджи. «Пешочком пройдусь», — буркнул темные силы и поспешил уйти, засунув руки в карманы, вновь надвинув капюшон на голову и отгородившись от мира музыкой плеера. В танк девушка залезла одна. На душе у нее было тяжело. Больше всего на свете Ранджи ненавидела предательство. Когда-то, когда она была еще совсем маленькой, предательство разбило ее семью. Отец ушел из семьи к молодой девушке, забрав не только теплоту домашнего очага, но и квартиру. Какое-то время они с матерью жили по друзьям и родственникам, а потом мать случайно встретила Олега Владимировича, который со временем заменил Ранджи отца и приобщил ее к спорту. Никто и не знал даже, что тот, кого она сейчас называет папой, на самом деле ее отчим. С родным отцом они не виделись 18 лет.